его?» – неожиданно спросил капитан. «Бог весть», – сказал Гилберт мягко. «Может быть, глубокая любовь и глубокое страдание способны творить невидимые нам чудеса?» «Я уверена, что он видел корабль», – убежденно заявила Энн. «Игра воображения», – отозвался доктор Дэйв, но в его голосе не было обычной уверенности. «А спросил я потому», – продолжил капитан торжественно, – «что на рассвете следующего дня в гавань четырех ветров действительно вошел принц Уильям, и все, кто только жил тогда в Глэнни на берегу, вышли на старую пристань встречать его. Там же был и учитель. Он бодрствовал на берегу всю предыдущую ночь. Как мы приветствовали корабль, когда он плыл по каналу!» Глаза капитана Джима сияли. Они были устремлены на гавань четырех ветров, какой она была в тот день 60 лет назад, и на потрепанный бурями старый корабль, плывущий к пристани в ярких лучах рассвета. «И Перси Сли была на борту?» – спросила Энн. «Да, она и жена капитана. Это был ужасный рейс, буря за бурей, и все съестные припасы у них вышли. Но, наконец, они были на суше. Когда Перси Сли ступила на берег, Джон Селвин схватил ее в объятии, и люди перестали кричать «Ура!» и начали плакать. Я и сам плакал, хотя, заметьте, прошли годы, прежде чем я признался в этом. Не смешно ли? Да чего мальчишки стыдятся слез?» «Перси Сли была красива?» – спросила Энн. «Не знаю, была ли она красавицей в строгом смысле слова. Я просто не знаю», – сказал капитан задумчиво. «Почему-то никогда не приходило в голову спросить себя, красива она или нет. Это просто не имело значения. Было в ней что-то такое милое, покоряющее, что вы не могли не полюбить ее. Вот и все. Но смотреть на нее было приятно. Большие, ясные, карие глаза, копна глянцевых темных волос и кожа, как у всех англичанок. Джон и Персис поженились в нашем доме в тот же вечер, в ранние сумерки, при свете свечей. Все из ближних и дальних мест собрались, чтобы посмотреть на свадьбу, а потом мы все вместе привезли их сюда. Миссис Селвин разожгла огонь в камине, и мы ушли и оставили их сидящих здесь, точно так, как Джон видел это во время того своего транса. Странно, очень странно. Но я видел необыкновенно много странного за свою жизнь». Капитан Джим с глубоко мысленным видом покачал головой. «Какая прекрасная история!» – сказала Энн, чувствуя, что уж на этот раз ее потребность в романтичном удовлетворена полностью. «Как долго они жили здесь?» 15 лет». Вскоре после того, как они поженились, я, юный негодник, сбежал из дома и ушел в море. Но каждый раз, возвратившись из плавания, я, даже прежде чем зайти домой, держал курс сюда, чтобы рассказать мистере Селвин все о своих странствиях. 15 счастливых лет. Они, эти двое, обладали чем-то вроде таланта быть счастливыми. Есть такие люди, может быть, вы замечали? Они не могли долго оставаться несчастными, неважно, что случилось. Они ссорились между собой раз или два, так как оба были людьми горячими. Но миссис Селвин сказала мне однажды: «Я чувствовала себя ужасно, когда мы с Джоном поссорились, но в глубине сердца была очень счастлива, ведь у меня есть такой хороший муж, с которым я могу поссориться и помириться». Потом они переехали в Шарлоттаун, а их дом – купил Нед Рассел и привез сюда свою молодую жену. Это была веселая пара, сколько я их помню. Мисс Элизабет Рассел, сестра Неда, приехала и поселилась у них примерно год спустя. И она тоже была веселым созданием. Стены этого дома должно быть насквозь пропитаны смехом и весельем. Вы третья новобрачная, какую я встречаю в этом доме, мистерис Блайт. И самая красивая. Капитан Джим ухитрился придать своему комплименту подсолнуху изящество фиалки. И Энн сочла, что может с гордостью носить этот цветок. Она никогда не выглядела лучше, чем в этот вечер с прелестным румянцем невесты на щеках и нежным светом любви в глазах. Даже немного грубоватый старый доктор Дэйв бросил на нее одобрительный взгляд, а потом сказал своей жене, когда они вдвоем ехали домой, что рыжеволосую жену племянника, пожалуй, можно даже назвать красавицей. «Я должен вернуться на маяк», — объявил капитан Джим. «Но этот вечер, проведенный с вами, доставил мне невероятное удовольствие». «Приходите к нам почаще», — сказала Энн. «Интересно, прозвучало бы из ваших уст это приглашение, если бы вы знали, как охотно я его приму». Таков был весьма затейливый ответ капитана. «Другими словами, вы хотите знать, была ли я искренна?» — улыбнулась Энн. «Да, вот вам крест, как мы говаривали в школе». «Тогда приду и, вероятно, стану часто докучать вам своими визитами. Буду счастлив, если и вы найдете время, чтобы заглянуть иногда ко мне на маяк. Обычно мне не с кем поговорить, кроме первого помощника. Общительная душа, спасибо ему. Он отличный слушатель и знает больше любого болтливого МакАлистера. Но не очень разговорчив. Вы молоды, мистерис Блайт, а я стар. Но наши души примерно одного возраста. Мы оба из племени, знающих Иосифа. Как сказала бы мисс Корнелия Брайант». «Из племени, знающих Иосифа?» Энн была озадачена. «Да, Корнелия делит всех людей на свете на два вида. Племя знающих Иосифа и племя не знающих Иосифа. Если человек вроде как сходится с вами во взглядах, и у вас с ним примерно одинаковое понятие о вещах, и ему по вкусу те же шутки, что и вам, тогда он принадлежит к племени знающих Иосифа». «О, понимаю!» – воскликнула Энн, которой все сразу стало ясно. «Это то, что я раньше называла и до сих пор называю, только теперь уже в кавычках, родственные души». «Именно так, именно так!» – закивал капитан Джим. «Это о нас, как ни скажи, когда вы вошли в комнату сегодня вечером, мистерис Блайт, я сразу сказал себе, она из племени знающих Иосифа, и очень обрадовался, так как в противном случае мы не получили бы никакого настоящего удовольствия от общества друг друга. Я думаю, что племя знающих Иосифа – это соль земли». Луна только что появилась на небосклоне, когда Энн и Гилберт вышли из дома, чтобы проводить своих гостей. Гавань четырех ветров медленно превращалась в чудо мечты, волшебства и очарования. Заколдованная гавань, на которую никогда не может обрушиться ни одна буря. Лунный свет серебрил верхушки пирамидальных тополей, стоящих вдоль дорожки, высоких и темных, как силуэты монахов какого-то тайного ордена. «Я всегда любил ломбардские тополя», — сказал капитан Джим, махнув рукой в их сторону. «Это деревья принцесс. Теперь они не в моде. Люди жалуются, что ветки на верхушке засыхают, и от этого вид у тополей потрёпанный. Так и бывает обычно, если вы не хотите каждую весну рисковать своей шеей, взбираясь по приставной лестнице, чтобы подстричь их. Я всегда делал эту работу для мисс Элизабет, и ее тополя никогда не ходили в лохмотьях. Она их очень любила. Ей нравились их величественность и чопорность. Уж они-то не станут якшаться с каждым встречным и поперечным. Если клёны теплая компания, мистерис Блайт, тополя – светское общество». «Какая красивая ночь!» – сказала старая докторша, усаживаясь в бричку. «Почти все ночи красивы», – заметил капитан Джим. «Но должен признать, что этот лунный свет над гаванью заставляет меня задуматься, а что же осталось для рая? Луна – мой большой друг, мистерис Блайт. Я всегда любил ее, сколько себя помню. Когда я был мальчуганом лет 8, я уснул однажды вечером в саду и никто меня не хватился. Я проснулся среди ночи и до смерти испугался. Какие тени, странные звуки заполняли сад. Я не смел двинуться с места, только припал к земле весь дрожа. Бедный малыш. Казалось, будто в мире нет никого, кроме меня, а мир такой огромный. И вдруг я увидел луну. Она смотрела на меня сквозь ветви яблони, смотрела, как старый друг. Я сразу успокоился, встал и пошел к дому, храбрый, как лев, не сводя с нее глаз. Много ночей я следил за ней с палубы моего корабля, плывя по далеким морям. «Почему вы не велите мне заткнуться и идти домой?» Прощальный смех затих вдали. Энн и Гилберт рука об руку обошли свой сад. Ручей, бегущий в тени берез, был покрыт прозрачной рябью. Маки на его берегах казались маленькими кубками, наполненными лунным светом. Цветы, посаженные женой школьного учителя, источали сладкий аромат, словно красоту и благословение священного былого. Энн остановилась на тенистой дорожке, чтобы сорвать веточку. «Я люблю вдыхать запах цветов в темноте», — сказала она. «Тогда узнаешь их душу. Ах, Гилберт, этот маленький домик, именно то, о чем я мечтала. И я так рада, что мы не первые, кто бродил в этом саду вечер после своей свадьбы». Глава 8. Мисс Корнелия Брайант наносит первый визит. Тот сентябрь был в 4 ветрах месяцем золотых туманов и лиловой дымки. Месяцем, в котором дни были напоены солнцем, а ночи купались в лунном свете или пульсировали звездами. Ни одна буря, ни один сильный порыв ветра не омрачили его. Энн и Гилберт занимались устройством своего гнездышка, бродили по берегу, плавали на лодке по гавани, ездили к мысу 4 ветров и в Глен Святой Марии, а иногда катались по поросшим папоротниками, безлюдным дорогам в лесах, окружающих канал. Короче, проводили свой медовый месяц так, что им могли позавидовать все влюбленные в мире. «Даже если бы наша жизнь должна была оборваться прямо сейчас, все равно мы знали бы, что прожить ее, несомненно, стоило хотя бы ради этих последних 4 недель. Не правда ли?» — сказала Энн. — Не думаю, что у нас еще когда-нибудь будут 4 таких чудесные недели. Но они у нас были. Все ветры, погода, люди, наш дом мечты объединили свои усилия, чтобы сделать наш медовый месяц восхитительным. Не было даже ни одного дождливого дня с тех пор, как мы приехали сюда. — И мы даже ни разу не поссорились, — поддразнил ее Гилберт. — Что ж, чем дальше это удовольствие откладывается, тем оно желание, – процитировала Энн. «Я так рада, что мы решили провести наш медовый месяц здесь. Наши воспоминания об этих днях всегда будут частью нашего дома мечты, вместо того, чтобы быть разбросанными по чужим местам». Атмосфера их нового дома имела определенный привкус романтики и приключений, какого Энн никогда не находила в Эйвонлии. Там, хотя она и жила у моря, ее жизнь не была так тесно связана с ним. Но здесь, в 4 ветрах, оно окружало и постоянно окликало ее. Из каждого окна своего нового дома она видела какой-нибудь меняющийся морской пейзаж. Навязчивое бормотание волн вечно звучало в ее ушах. Каждый день в гавани входили корабли и бросали якорь у пристани в Глене, а потом снова проплывали сквозь закат, направляясь в порты, что могли быть на другой половине земного шара. Рыбацкие лодки, расправив белые крылья парусов, уходили по утрам через пролив мимо дюн и возвращались по вечерам, нагруженные рыбой. По красным, вьющимся вдоль берега дорогам ездили и ходили моряки и рыбаки, беззаботные и веселые. Здесь всегда было ощущение, что вот-вот что-то произойдет, предчувствие приключений и путешествий. В здешнем образе жизни было меньше постоянства, размеренности, рутины. Над гаванью дули ветры перемен. Море вечно звало живущих на берегу. И даже те, кто не мог откликнуться на его зов, ощущали его трепет, беспокойство, таинственность и манящие возможности. «Теперь я понимаю, почему некоторые мужчины просто не могут не уходить в море», — сказала Энн. «Это желание, временами посещающее каждого из нас, уплыть за цель далекую, заката, оказывается, вероятно, непреоборимым, если оно врожденное. Меня не удивляет, что оно заставило капитана Джима убежать из дома при виде корабля, выплывающего из гавани, или чайки, парящей над проливом. Мне всегда хочется оказаться на борту корабля или иметь крылья, не как голубь, чтобы улететь и успокоиться, но как чайка, чтобы унестись в самое сердце бури». «Ты останешься здесь со мной, моя девочка Энн», — лениво откликнулся Гилберт. «Я не допущу, чтобы ты улетала от меня в сердца бурь». Они сидели на своем пороге из красного песчаника. День клонился к вечеру. Глубокий покой царил кругом на земле, на море и на небе. Серебристые чайки парили в вышине. А вдоль горизонта тянулась длинная кружевная лента нежных розоватых облачков. В тишине звучал лишь приглушенный рефрен песни ветров и волн. Бледные астры цвели на увядших, окутанных легкой дымкой лугах между домиком и гаванью. У докторов, которым приходится проводить бессонные ночи, ухаживая за больными, не возникает, я полагаю, особой жажды приключений, — снисходительно отозвалась Энн. — Если бы ты, Гилберт, хорошо спал прошлую ночь, ты был бы, как я, готов к полету фантазии. «Я хорошо потрудился прошлой ночью», — сказал Гилберт негромко. «С Божьей помощью я спас человеку жизнь. Впервые я могу утверждать это без всяких оговорок. В других случаях я, возможно, просто помог людям поправиться. Но, Энн, если бы я не остался в доме Аломби прошлой ночью и не сразился со смертью в рукопашную, та женщина к утру умерла бы. Я испробовал новый метод, который, безусловно, никогда еще не применялся в четырех ветрах. Сомневаюсь, что он вообще применялся где-либо вне больницы. Даже в Кингспортской клинике его впервые опробовали только прошлой зимой. Я ни за что не решился бы применить его здесь, если бы не был абсолютно уверен, что иначе нет никакой надежды. Я рискнул и добился успеха. В результате замечательная жена и мать спасена и проживет еще много лет счастливой и плодотворной жизни. Я ехал сегодня утром домой, смотрел, как солнце поднимается над гаванью, и благодарил Бога за то, что выбрал профессию врача. Я упорно боролся и победил. Подумай об этом, Энн. Победил великого разрушителя. Это именно то, о чем я мечтал, когда, помнишь, мы с тобой говорили о том, чему хотели бы посвятить жизнь. Моя мечта сбылась сегодня утром. — Это единственная твоя мечта, которая сбылась? — спросила Энн. Она отлично знала, в чем будет заключаться ответ, но хотела услышать его еще раз. — Ты все знаешь, моя девочка, Энн, — сказал Гилберт с улыбкой, глядя в ее глаза. В эту минуту на пороге маленького белого домика на берегу гавани четырех ветров сидели два совершенно счастливых человека. Неожиданно Гилберт сказал совсем другим тоном. «Не обманывает ли меня мои глаза? Кажется, я вижу корабль с полным парусным вооружением, плывущим прямо сюда, по нашей дорожке». Энн взглянула и вскочила на ноги. «Это должно быть мисс Корнелия Брайант или миссис Мур с визитом», – пробормотала она. «Я иду в свою приемную, и если это мисс Корнелия, то предупреждаю тебя, что буду подслушивать», – сказал Гилберт. «Из всего услышанного мной касательно мисс Корнелии, я делаю вывод, что ее разговор, мягко говоря, не будет скучным». «Может быть, это миссис Мур?» «Не думаю, что миссис Мур скроена по такому образцу. Я видел ее на днях. Она работала в своем саду. И хотя я был слишком далеко, чтобы разглядеть ее как следует, мне показалось, что она довольно стройна. Но она, похоже, не слишком общительна, если, будучи твоей ближайшей соседкой, еще ни разу тебя не навестила». «Значит, она все же не вторая миссис Линд, иначе любопытство непременно привело бы ее сюда», — заметила Энн. «А эта посетительница, скорее всего, мисс Корнелия». Это действительно была мисс Корнелия. Более того, мисс Корнелия пришла не с каким-нибудь там мимолетным светским визитом, лишь для того, чтобы принести поздравления по случаю свадьбы. Под мышкой она держала большой пакет со своим рукоделием, и когда Энн предложила ей зайти в дом, с готовностью сняла широкополую шляпу, которую, вопреки усилиям непочтительных сентябрьских ветерков, уверенно удерживала на ее голове плотная резиновая тесьма, проходившая под маленьким тугим узлом светлых волос. «Шляпные булавки? Нет, уж увольте, это не для мисс Корнелии». Резиновая тесьма вполне устраивала ее мать, и она вполне устраивает мисс Корнелию. У нее было свежее, круглое, румяное лицо и веселые карие глаза. Она совершенно не походила на традиционную старую деву, а в ее взгляде было что-то такое, что сразу покорило сердце Энн. Природная способность быстро распознавать родственные души позволяла Энн не сомневаться в том, что мисс Корнелия ей понравится. Несмотря на спорную эксцентричность воззрений и бесспорную эксцентричность наряда, никто, кроме мисс Корнелии, не явился бы с визитом, облаченный в полосатый бело-голубой передник и ситцевый капот с узором из огромных пунцовых роз, редко разбросанных на фоне шоколадного цвета. И никто, кроме мисс Корнелии, не казался бы в таком наряде чрезвычайно величественным и одетым надлежащим образом. Войди мисс Корнелия во дворец, чтобы нанести визит молодой супруге какого-нибудь принца, она была бы так же величественна и так же чувствовала бы себя хозяйкой положения. Она также небрежно проволокла бы свои усеянные розами оборки по мраморным полам и также невозмутимо принялась бы освобождать принцессу от всяких иллюзий на тот счет, что наличие мужа, будь то принц или простой крестьянин, является чем-то таким, чем стоило бы хвастаться. «Я принесла свое рукоделие, миссис Блайт, душенька», — сказала она, разворачивая какой-то дорогой и тонкий белый материал. «Я спешу покончить с этой работой, и мне нельзя терять ни минуты». Энн с некоторым удивлением смотрела на предмет одежды, расстеленный на коленях мисс Корнелии. Это явно было детское платьице, необыкновенно красивое, с крошечными оборочками и складочками. Мисс Корнелия вздела на нос очки и принялась вышивать какими-то затейливыми стежками. «Это для мисс Проктор из Глена», — объявила она. «Ее восьмой ребенок вот-вот появится на свет, а у нее для него ни чепчика, ни распашонки. Другие семеро сносили все, что она шила для первого, а теперь у нее нет ни времени, ни сил, ни энергии, чтобы шить что-нибудь еще. Эта женщина – настоящая мученица, миссис Блайт. Поверьте мне, когда они с Фредом поженились, уж я-то знала, что из этого выйдет. Он был одним из этих ваших пресловутых порочных и обольстительных мужчин. Женившись, он перестал быть обольстительным и остался лишь порочным, пьет и не заботится о семье. Но чего же еще ожидать от мужчины? Не знаю, как миссис Проктор могла бы прилично одевать своих детей, если бы ей не помогали соседи». Как Энн предстояло впоследствии узнать, мисс Корнелия была единственной соседкой, заметно беспокоившейся о приличном виде юных Прокторов. Когда я услышала, что будет восьмой, тут же решила сшить для него кое-какие вещички, — продолжила мисс Корнелия. Это платьице последнее, я хочу закончить его сегодня. «Очень красивое платьице», — сказала Энн. «Я достану мое рукоделие, и мы с вами приятно проведем время за шитьем. Вы отличная швея, мисс Брайант». «Да, лучшая в здешних местах», — сказала мисс Корнелия, сухо констатируя факт. «Иначе и быть не могло. Я шила куда больше одежды для новорожденных, чем даже если бы имела сотню собственных детей. Поверьте мне, наверное, это глупо делать вышивку на платьице для восьмого ребенка. Но мисс Блайт, душенька, не его вина, что он восьмой. И мне захотелось, чтобы у него было красивое платьице, как если бы он был желанным. Никто не рад бедной крошке». Именно по этой причине я потратила столько времени на отделку его маленьких вещичек. «Любой малыш мог бы гордиться таким платьицем», — сказала Энн, чувствуя еще сильнее, что мисс Корнелия ей понравится. «Вы, наверное, думали, что я так никогда и не зайду к вам?» — продолжила мисс Корнелия. «Но надо было убрать урожай, и я была занята». И так много сезонных рабочих околачивается на ферме, едят больше, чем работают. А чего же еще ждать от этих мужчин? Конечно, можно было бы зайти вчера. Но я была на похоронах миссис МакАлистер, вдовы Родерика МакАлистера. С утра у меня ужасно болела голова, и я боялась, что если и пойду, то все равно не получу никакого удовольствия. Но ей было 100 лет. И я всегда обещала себе, что непременно схожу на ее похороны. «Церемония прошла успешно?» – спросила Энн, отвечая про себя, что дверь приемной приоткрыта. «Что? А, ну да, похороны были великолепные. У нее очень много родни. Процессия состояла из более чем 120 экипажей. Были 2-3 забавных эпизода. Я думала, умру от смеха, когда увидела старого Джо Брэдшоу, он неверующий, и в церковь не ногой, а тут распевал «Спасен в объятиях Иисуса» с глубоким чувством и огромным наслаждением. Он прямо-таки упивается своим пением, поэтому-то никогда и не пропускает ничьих похорон. А вот его жене явно было не до пения, бедняжка вконец измучена работой по дому. Старый Джо время от времени выражает намерение купить ей подарок, но каждый раз привозит домой какую-нибудь сельскохозяйственную машину. Но чего же еще ожидать от мужчины? Да еще такого, который никогда не ходит ни в какую церковь, даже методистскую. Я была чрезвычайно рада, когда увидела вас и молодого доктора пресвитерианской церкви в первое воскресенье после вашего приезда. Доктор для меня не доктор, если он не пресвитерианин. «Мы были в методической церкви прошлое воскресенье», — сообщила коварная Энн. «О, разумеется, доктору Блайту придется изредка появляться в методистской церкви, иначе к нему не будут обращаться пациенты-методисты». «Нам очень понравилась проповедь», — смело объявила Энн. «И я нашла, что молитва методистского священника была одной из самых красивых, какие я только слышала». «О, я не сомневаюсь, что он умеет молиться. Я не слышала никого, кто произносил бы более красивые молитвы, чем старый Саймон Бентли, который всегда и был пьян или надеялся напиться, и чем пьянее он был, тем лучше молился». «У методистского священника прекрасная внешность», — продолжила Энн, чтобы дверь приемной стала приоткрытой не напрасно. «Да, он, пожалуй, хорош, как декоративный элемент», — согласилась мисс Корнелия. «Такой субтильный и изнеженный. И думает, что каждая девушка, кто посмотрит на него, так сразу влюбляется. Если вы, молодой доктор, примете мой совет, вы не будете особенно тесно общаться с методистами. Мой девиз — если ты пресвитерианин, будь пресвитерианином». «Вы не думаете, что методисты попадут на небеса так же, как пресвитериане?» – спросила Энн без тени улыбки. «Не нам решать. Все в руках Всевышнего», – торжественно заявила мисс Корнелия. но я не собираюсь общаться с ними на земле, вне зависимости от того, что мне, возможно, придется делать на небесах. Этот методистский священник холост. У прежнего была жена, глупейшее, ветренейшее создание, какое только видела. Я сказала однажды ее мужу, что ему следовало подождать, пока она вырастет, прежде чем жениться на ней. Он ответил, что хотел воспитать ее сам. Но чего же еще ожидать от мужчин? «Довольно трудно определить, когда именно люди становятся взрослыми», – засмеялась Энн. «Сущая правда, душенька. Некоторые родятся взрослыми, а другие остаются детьми и тогда, когда им все 80, поверьте мне. Та самая миссис Мак Алистер, о которой я говорила, так никогда и не выросла. Она была так же глупа в 100 лет, как и в 10». «Может быть, поэтому-то она и прожила так долго?» – предположила Энн. «Может быть. Я охотнее прожила бы 50 разумных лет, чем 100 глупых». «Но только подумайте, как скучен был бы этот мир, если бы его населяли только разумные люди!» – выдвинула свой излюбленный довод Энн. Мисс Корнелия сочла ниже своего достоинства вступать в легкомысленную словесную стычку. Миссис Мак Алистер была урожденная Милгрейв, а Милгрейвы никогда особым умом не отличались. Ее племянник Эбенизер Милгрейв был безумен много лет. Он считал, что умер, и злился на свою жену за то, что она его не хоронит. Я на ее месте сделала бы это. Вид у мисс Корнелия был такой беспощадный и решительный, что Энн почти представила ее с лопатой в руке. «Неужели вы не знали никаких хороших мужей, мисс Брайант?» «О, да, их много, вон там!» И мисс Корнелия махнула рукой за открытое окно в направлении маленького кладбища при церкви по другую сторону гавани. «А живых, ходящих по земле во плоти?» – настаивала Энн. «Есть несколько таких, только для того, чтобы показать, что для Бога нет невозможного», – неохотно признала мисс Корнелия. «Я не отрицаю, что можно изредка встретить отдельного мужчину, из которого, если захватить его, пока он молод, и школить надлежащим образом, и если мать хорошо шлюпала его в детстве, может выйти приличное существо. Ваш муж, как мужчина, не так уж плох, судя по всему, что я о нем слышала». «Я полагаю», – мисс Корнелия быстро и внимательно взглянула на Энн поверх очков, – «вы думаете, что второго такого нет на свете?» «Нет», – с готовностью подтвердила Энн. «Что ж», – вздохнула мисс Корнелия, – «то же самое я слышала от другой новобрачной. Дженни Дин тоже думала, когда выходила замуж, что второго такого, как ее муж, нет на свете. И она была права, второго такого не было». И очень хорошо, что не было, поверьте мне. Он устроил ей ужасную жизнь и уже заигрывал со своей будущей второй женой, когда Дженни умирала. Но чего же еще ожидать от мужчины? Однако я надеюсь, душенька, что ваша уверенность оправдается лучше. Молодой доктор имеет успех. А сначала я боялась, что будет иначе, так как народ тут всегда считал, что старому доктору Дэйву нет равных. Хотя, конечно, доктор Дэйв не отличался особым тактом, всегда говорил о веревках в домах повесившихся. Но люди забывали о своих оскорбленных чувствах, когда у них болели животы. Будь он священником, а не доктором, они никогда бы его не простили. Душевная боль тревожит людей далеко не так сильно, как боль в животе. Учитывая, что мы обе пресвитерианки, и поблизости нет никаких методистов, скажите мне, пожалуйста, откровенно ваше мнение о нашем священнике. «О, право же, я, колебалась Энн. Мисс Корнелия кивнула. «Совершенно верно, я согласна с вами, душенька. Мы совершили ошибку, когда пригласили его на нашу кафедру. Лицо у него точь-в-точь одна из длинных узких надгробных плит, не правда ли? Памяти такого-то следовало написать у него на лбу. Никогда не забуду первую проповедь, которую он прочел вскоре после своего приезда. Она была на тему о том, что каждый должен делать то, к чему он лучше всего приспособлен. Тема, конечно, очень хорошая, но что за примеры он приводил? Он сказал: «Если у вас есть корова и яблоня, и если вы привяжете яблоню на своем скотном дворе и посадите корову в своем саду с задранными кверху копытами, то много ли молока вы получите от яблони и много ли яблок от коровы? А вы хоть раз в жизни слышали что-нибудь подобное, душенька? Я была так рада, что никаких методистов не оказалось в тот день в нашей церкви. Они никогда не перестали бы хохотать над этой проповедью. Но что мне больше всего не нравится в нем, это его привычка соглашаться с каждым, чтобы тот не сказал, если бы вы сказали ему: «Вы негодяй», он ответил бы с этой своей сладенькой улыбочкой: «Да, именно так». Священник должен выказывать большую твердость характера. Короче говоря, я считаю его преподобным ослом. Но, разумеется, это только между нами. Когда меня могут слышать методисты, я превозношу его до небес. Некоторые находят, что его жена слишком наряжается, но я говорю, что поскольку ей приходится жить, вечно имея перед собой лицо ее супруга, ей просто необходимо что-то, чтобы приободриться. Чтобы я осудила женщину за то, как она одета? Никогда. Я только радуюсь, если ее муж не слишком скариден, чтобы позволить ей купить хорошее платье, хотя саму меня мало заботят мои наряды. Женщина наряжается только для того, чтобы нравиться мужчинам, а я никогда не унизилась бы до этого. Я веду по-настоящему безмятежную приятную жизнь, душенька, и это именно потому, что мне всегда совершенно безразлично, что думают мужчины. Почему вы так ненавидите мужчин, мисс Брайант? Что вы, дорогая, у меня нет к ним никакой ненависти. Они не стоят того, чтобы их ненавидеть. Я просто испытываю к ним нечто вроде презрения. Но, думаю, мне понравится ваш муж, если он продолжит, как начал. Ну, а помимо него, почти единственный мужчина, которых я высокого мнения, это старый доктор и капитан Джим. Капитан Джим? Бесспорно чудо. От всей души согласилась Энн. Капитан Джим – хороший человек, только одно в нем раздражает – его невозможно разозлить. Вот уже 20 лет пытаюсь это сделать, но он продолжает сохранять полнейшую безмятежность духа. Это вызывает у меня что-то вроде досады. Я полагаю, что женщина, на которой ему следовало бы жениться, получила в супруге мужчину, впадающего в ярость два раза на дню. Кто она была, эта женщина? Не знаю, душенька, не помню, чтобы капитан Джим за кем-нибудь ухаживал. Впрочем, я не знала его, когда он был молод. Сейчас ему уже 76. Но я никогда ничего не слышала о причине, по которой он остался холостяком. А она должна существовать, поверьте мне. Он плавал всю жизнь, если не считать последних 5 лет. И нет такого уголка на земле, куда бы он не совался со своим носом. Он и Элизабет Рассел всегда были большими друзьями, но никогда не имели ни малейшей склонности амурничать. Элизабет так никогда и не вышла замуж, хотя возможностей вступить в брак у нее было предостаточно. В молодости она славилась красотой. В тот год, когда принц Уэльский приезжал к нам на остров, она гостила у своего дяди в Шарлоттауне. Дядя служил правительственным чиновником, и поэтому она была приглашена на большой бал. Там она оказалась самой красивой девушкой из всех присутствовавших, и принц пригласил ее на танец. Другие дамы, с которыми он не танцевал, были в негодовании. Они занимали более высокое положение в обществе по сравнению с Элизабет и считали, что принц не должен был обойти их своим вниманием. Элизабет всегда очень гордилась тем, что танцевала с принцем. Злые языки утверждали, что именно поэтому она так никогда и не вышла замуж, не могла принять предложение обыкновенного мужчины после того, как танцевала с принцем. Но дело было вовсе не в этом. Она сама однажды открыла мне причину. У нее был вспыльчивый характер, и она боялась, что не уживется ни с каким супругом. Она действительно была ужасно вспыльчива. Иногда, чтобы успокоиться, ей приходилось бежать наверх в спальню, хватать какую-нибудь вещь из комода и изо всех сил сжимать ее зубами. Но я сказала ей, что это не причина для того, чтобы не выходить замуж, если ей этого хочется. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы должны позволять мужчинам иметь монополию на вспыльчивость. Не правда ли, душенька? Я сама немного вспыльчива, вздохнула Энн. Это хорошо, душенька, гораздо меньше вероятности того, что ваши права будут попирать, поверьте мне. Ах, как цветет эта золотая осень! Ваш сад выглядит просто великолепно. Бедная Элизабет всегда так ухаживала за ним. Я уже полюбила его, сказала Энн, и так рада, что в нем столько старомодных цветов. Кстати, раз уж мы заговорили о садоводстве, нам с мужем хотелось бы нанять человека, который скопал бы небольшой участок за еловым лесом и посадил там для нас землянику. Гилберт так занят, что у него, вероятно, не будет на это времени нынешней осенью. Вы не знаете кого-нибудь, кого мы могли бы нанять? Генри Хаммонд из Глена выполняет иногда такие работы для других. Возможно, он вам подойдет. Правда, его всегда гораздо больше интересует плата, чем работа. Но чего же еще ожидать от мужчин? И он так медленно соображает, что стоит как вкопанный минут пять, прежде чем до него дойдет, что он остановился. Когда он был маленький, его отец швырнул в него поленом. Хорошенький метательный снаряд, не правда ли? Ну чего же еще ожидать от мужчин? Разумеется, мальчик так и не оправился от того удара, но он единственный,